Глава 17. Липа. Не люблю вот это вот все. За любой благотворительностью кроется подстава чистой воды. Меня вообще такие подачки не устраивали. Но, скрипя зубами, шла обсуждать спорные моменты. Нам тут дизайнерского ничего не надо. Вон, на первой зоне сделали ремонт красивый, так третий год всех проверяющих и гостей к ним водят. Работать некогда. А убираться и марафет наводить, конечно же, надо самим по большей части. Технички тут номинально раз в месяц, и оно понятно. Кому захочется такой объем за эти деньги, помимо отдела еще тащить? Так вот и поддерживаем порядок каждый сам по себе. Хотя до этого на моем опорнике поддерживать было нечего, тут под ногами не валялось ничего, и на том спасибо. А теперь напидоривать заставит. Нет, конечно, я была рада. Кто не хочет работать в нормальных условиях? Но я уже представляла цену этого. Вон, ходит депутатской своей физиономией, все рассматривает. Зачем это ему? Сомневалась, что просто так. Но что я ему дать могла? Денег у меня не имелось. В сексуальном плане даже не смешно. Вчерашний вечер это показал, а секс со мной, даже если месяц перед ним ползать стану, столько не стоил. Терпеть не могла, когда не понимала, что происходило. Еще и до козлины дойдет инфа к вечеру. Ой, крику будет. Обеденное совещание он отменил, типа там дела какие-то. Вызвали на совещание. А я поработать как раз хотела. Раскидать основное, глянуть, что там еще по срокам подходит. Ага, глянула, раскидала. Теперь домой надо будет тащиться. А там работать сложно, то одно, то второе отвлекало. Пошла уточнять по кабинету. Я же еще собиралась Приходько сюда вызвать сегодня. Забурилась с прорабом вглубь нашей халупы. Кстати, мужик толковый, мне понравился. Сразу смекнул, чего мне надо и как лучше организовать работу, за что ему большое спасибо. Вот только за этими всеми обсуждениями я упустила из виду депутата обыкновенного. А то, что-то он на себя много взял и возомнил не пойми кем, это чревато. Для меня, в первую очередь. Очнулась тогда, когда сзади меня выросла эта гора мышц. Сегодня, к слову, в костюмчике. Снова с иголочки, весь такой из себя крутой. Он неожиданно протянул мне пакет и указал на походный столик и два стульчика в стороне. А эти когда тут успели появиться? Составите мне компанию на обеде, а то уже ехать пора по делам, а у меня завтрака крошки во рту не было. Ну, нифига же себе подгон! Открыла рот от удивления и уже собиралась послать его, как поняла, что это зря. «Во-первых, я хочу есть. Во-вторых, я хочу конкретики». Кивнула. «Конечно, спасибо». Он даже удивился. «Ну да, красавчик, я вообще полна сюрпризов и противоречий». Направилась в уголочек. Набор стола и стульев был какой-то походный. Поинтересовалась. «У вас там что, помимо фонаря, еще целая коллекция подобной мебели?» «Угадали. Это подарок отца. Он хотел, чтобы я стал образцовым охотником и рыболовом». «Ну, в принципе, для депутата логично. Не люблю много пить и убивать животных». «Ну да, ну да. Гораздо интереснее загонять дичь другого рода». «Ну, сейчас проверим. Почему-то мне казалось, что если я его спрошу о мотивах напрямую, он ответит. А пока...» Развязала пакет, достала три небольших контейнера и бутылку с компотом. Все вскрылось нетерпением и едва не захлебнулась слюной. Если мне не изменяли глаза, то это солянка, пюрешка с котлетой по-киевски и капуста квашенная. «Ммм, как пахнет!» Не сдержалась я, вооружаясь одноразовой ложкой. «Рад, что угодил. Сегодня в нашей столовой рядом с офисом был один из моих любимых наборов обеденных». «Да мне и шаурма угодила бы. Я абсолютно непритязательна. Особенно, если меня кормят, да еще и за бесплатно. Все собиралась стать, как это сейчас модно, тарелочницей. Ну, той, кто ходит на свидание и ест на халяву. Но пока, видно, созрела только до одноразовой посудочницы». Совершенно не стесняясь, уминала все три блюда, только хруст стоял. Когда я в последний раз вообще первое ела? Да у родителей на выходных. Там тоже всегда первое, второе и компот. Как же вкусно! Ого, рад, что вы не стесняетесь. Люблю девушек с аппетитом. Ох да, развалилась на стульчике, гораздо более довольная своей жизнью. На полный желудок крови хотелось меньше, настрой стал более миролюбивым, и я даже готова была начать без наездов. Тем более он тоже почти доел. Промокнула себе рот и спросила. «Так, я как раз об этом и хотела поговорить. Я, конечно, понимаю, что вы там благотворители, все такое, слуга народа, который внимает нуждам простых смертных, но что-то рьяно вы за меня взялись. Опорник делаете с утра пораньше, кормите, до дома в ночи подвезли и даже, кажется, реально сидели под дверью. Вам зачем все это? Если что, я даже за год сексуального рабства не расплатилась бы. Так что отвечайте, чего вам от меня надо?» Депутат чуть не поперхнулся. Но не это было самое обидное, а то, кого я увидела за его спиной с возмущенным взглядом.